Глава 16. Когда Наоми вернулась, Мириам сидела в гостиной, нервная и взвинченная. Ее лицо раскраснелось, а голос звенел. «Тебя долго не было», — сказала она. «Что случилось? Ты выглядишь расстроенной. С Шошаной все хорошо?» «С ней все в порядке, она спит. Но пока тебя не было, кое-что произошло, и, честно говоря, я волнуюсь». Наоми села рядом с сестрой на диван. «Скажи, в чем дело?» «Пока тебя не было, Фрида Бергштейн приходила повидаться с Хершелем. Я ей сказала, что он на работе. Но ведь она работает у него и должна была это знать. Так почему она пришла?» «Правда в том, что я думаю, на самом деле она вовсе не к нему приходила. Это был просто предлог. Она приходила проверить, где ты. Может, он ее и послал». «Это странно. Очень странно, ты права. Она его секретарша и должна знать, где Хершель. Может, он отправил ее проследить за тобой? Она принесла ему коробку миндального печенья. Оно в кухне на столе. Наверное, сама испекла для него». «Возможно. Она уже делала так раньше. Но никогда во время рабочего дня. Обычно она появляется ближе к вечеру». Она сказала, Хершель пораньше ушел с работы, и она подумала, что он вернулся домой. Поэтому закончила работу и закрыла контору. А сама пошла к себе печь печенье и принесла его сюда, думая, что он дома. «Но если это правда, то где он?» — спросила Наоми. «Я думаю, это неправда. Мне кажется, он послал ее шпионить за тобой. Она все выспрашивала, где ты и почему не дома. Задавала кучу разных подозрительных вопросов. Например, почему я у тебя присматриваю за Шошаной? Ты же знаешь, какая она въедливая и любопытная. Она хотела узнать, почему ты не взяла Шошану с собой туда, куда шла». Наоми закусила нижнюю губу. Потом сказала. «И что ты ей ответила?» «Что ты пошла к врачу». «К врачу? Почему?» «Она тоже спросила, почему». Но я ответила, что это личное. «Но что мне теперь говорить Хершелю? С какой стати мне понадобился врач?» «Может, ты упала в обморок? Скажи, что у тебя закружилась голова, и ты чуть не потеряла сознание, поэтому и пошла к доктору». Наоми кивнула. «Хорошая мысль. Так ему и скажу, если он спросит». «Наверняка спросит. Фрида совершенно точно бросилась к нему и доложила, что тебя не было дома. А я сказала, что ты пошла к врачу». «О, Наоми, это становится опасно. Вдруг Хершель пошлет кого-нибудь за тобой следить, и вас с Элли увидят вместе. Что тогда?» «Я не знаю, не знаю», — воскликнула Наоми, хватаясь за голову. «Я должна бросить Элли, но не могу. Не считая Шошану, он единственное светлое пятно в моей жизни. Я люблю его, и только благодаря этой любви могу выносить свой брак. Без него я просто не представляю, как проживала бы каждый день и ночь с Хершелем». Но Хершель так и не спросил, зачем понадобился доктор или почему Мириам смотрела за Шошаной. Если Фрида и рассказала ему, что была у него дома, когда Наоми отсутствовала, при жене он об этом ни разу не упомянул. Это было 5 лет назад. 5 лет прошло с тех пор, как Наоми и Элли сказали друг другу «прощай». Тем не менее, боль была такой же, как в день их расставания.